Страница 389. Маркетинговое исследование. Продвижение на политическом рынке конкретного товара кандидата с его программой начинается с фиксации намерений и отношений избирателей к проблемам в экономической, социальной, культурной и иных сферах с целью выявить их вероятные реакции на конкретного кандидата или политическую партию. С этого начинает формироваться стратегия позиционирование. Первоначально следует определить приоритетность для различных слоев населения тех или иных проблем. На основе опросов, позволяющих выявить страхи и опасения, которые выступают важнейшими мотивами электорального поведения, создается социальная карта проблемного поля. В ней ответы избирателей ранжируются по значимости проблем. Конечно, цель опросов общественного мнения состоит в выявлении точной картины установок и мнений людей на момент проведения выборов. Однако этого недостаточно. Следует пойти дальше простого ожидания намеченных установок и мнений и выявить еще и вероятные реакции избирателей на кандидатов, политические партии, средства массовой информации. Наряду с этим необходимо выявить вероятную реакцию избирателей на те проблемы общественного развития, которые могут быть использованы кандидатами. По этой причине нейтральные, неценностные формулировки вопросов следует заменить ценностно акцентированными, которые заставят заговорить сокровенные чувства избирателей. При этом необходимо иметь в виду, что электорат часто намеренно избегает откровенно отвечать на вопросы анкеты, поскольку либо не доверяет власти, либо еще не задумывался над собственным политическим выбором. Ближе к выборам избиратель начинает задавать себе простые, а не гипотетические вопросы о том, какой кандидат или партия в состоянии реально улучшить уровень жизни его семьи. Здесь следует заметить, что общественное мнение не является зеркалом, отражающим реальные мотивы политического выбора. Обусловленность мотивов голосования экономическими, политическими, социальными и культурными факторами достаточно условным, если вспомнить избирательную кампанию 1968 года Джонсона, когда, казалось, он опирался на поддержку своих действий во Вьетнаме со стороны большинства американцев. Однако действия меньшинства, которое было против войны, были настолько страстными и активными, что оказались в состоянии перевесить позицию большинства, и действующему президенту Джонсону пришлось не выставлять свою кандидатуру на очередной срок, а демократическая партия в итоге потерпела поражение. Страница 390. Кроме того, понятие «общественное мнение» достаточно размыто. Оно представляет собой агрегацию обобщения частных мнений, которые публикуются в печати, то есть мнений для анкеты о мнении. По этой причине истинного общественного мнения не существует. Есть только вера в правильный способ его понимания и измерения. Эту веру и создают средства массовой информации, тем самым показывая собственную значимость в обществе и свои возможности воздействия на массовое сознание с целью формирования далеко не бескорыстно привлекательного образа нужного политика в глазах общества. В действительности поведение избирателя во многом определяется неосознанными ожиданиями, которые трудно поддаются измерению. Политический выбор есть внутренний диалог, который происходит у избирателя с самим собой. Его смысл заключается в учете различных факторов и выборе этих факторов в качестве главных мотивов. Поэтому поведение избирателя не является рациональным, скорее наоборот. По этой причине политическая позиция формируется не в соответствии с интересом избирателя, который непознаваем, а обусловлен представлениями о собственном интересе, которые имеются у избирателя. Естественно, что формированием подобных представлений занята целая армия заинтересованных лиц. Данное обстоятельство также объясняет тот факт, почему публикуемые в печати рейтинги тех или иных кандидатов представляют собой один из способов ангажирования общественного мнения, манипулирования им. Под манипулированием понимается психическое воздействие на человека, осуществляемое скрытно. В этом случае объект манипулирования считает, что он действует на основе свободного выбора, а на самом деле им управляют, его сознанием манипулируют. В развитых странах формирование стратегии позиционирования, то есть анализ и учет того, что собой представляет политическая партия или конкретный кандидат, кто за ним стоит, почему кто-либо может быть заинтересован в выборе именно их, связано с типологией избирателей не по демографическим признакам, таким как возраст, пол, профессия, доход, а на основе психографических признаков, социальных, религиозных и культурных ценностей электората. Страница 391. В основе данного подхода лежат идеи Рисмена, профессора Чикагского университета, изложенной в книге «Одинокая толпа» 1952 года. Он ввел понятие «социальный характер», под которым понимал относительно постоянную социально и исторически обусловленную структуру побуждений индивида и их удовлетворения, своего рода установку, с которой он подходит к миру и людям. Рисмен разделил социальное поведение населения на три различные группы – традиционно ориентированные, внутренне ориентированные и внешне ориентированные, каждый из которых преобладает в конкретном обществе в определенный период. Ориентированность на ценности клана, рода, племени, где культура ежеминутно контролирует поведение человека, характерна для населения стран докапиталистической Европы, а также современных Азии и Северной Африки. Во второй группе поведение индивида задано целями, сформированными в раннем детстве родителями или другими авторитетными людьми. Внешне ориентированные группы выстраивают свое поведение в соответствии с мнением соседей, товарищей по работе, друзей, средствами массовой информации. Исходя из данной посылки, политические имиджмейкеры выделяют 8 типов жизненных стилей и ценностей – борцы, сторонники, стремящиеся, делатели, выполнявшие, выполнившие, достигшие, познавшие, актуализаторы. Наряду с этим, для получения информации о предпочтениях избирателей на основе пола, возраста, образования, уровня доходов, религиозной принадлежности проводится однопеременный демографический анализ, помогающий составить демографическую типологию избирателей, проживающих в данном округе. Эти переменные формируют определенные избирательные ожидания. Так, пожилые избиратели поддерживают те партии и тех кандидатов, которые склонны к акценту на необходимость усиления социальной обеспеченности. В то же время граждане иностранного происхождения голосуют реже, чем коренные жители, а сторонники религиозных меньшинств меньше, чем сторонники господствующей религии. Воздержание от голосования обусловлено низкой степенью социальной интегрированности. Кроме того, в ряде стран активно используются геодемографические кластерный анализ, позволяющий выделить различные типы потребителей и избирателей. Так, в США выделяют до 40 типов жизненных стилей, свойственных 260 тысячам территориальных сообществ. Страница 392. На этой основе создаются типологии их политических ориентаций, и кандидаты партии в каждом конкретном случае адресно обращаются к отдельному типу, используя понятные лозунги и идеи. Более субъективный срез избирательных восприятий позволяет выявить интервьюирование репрезентативных групп путем отбора 10-12 избирателей, с которыми обсуждаются наиболее важные темы, события, относящиеся к конкретному политическому моменту. Участники группового интервью должны соответствовать общенациональной выборке, хотя этого добиться непросто. Фиксируя поведение каждого участника при ответе на тот или иной вопрос по принципу «нравится-не нравится», определяется разброс мнений, выявляется среднее мнение. Это позволяет проецировать настроение, предвидеть возможные сценарии его изменения. Наконец, мониторинг общественного мнения в пределах 300 интервью, проводимых ежедневно, позволяет руководителям избирательной кампании отслеживать динамику общественного мнения по мере развертывания коммуникационного процесса, вносить поправки и изменения в избирательную кампанию. В политике относительно легко обнаружить, какие именно проблемы избиратели считают наиболее важными в каждый конкретный промежуток времени. Значительно сложнее оценить уровень их важности для каждого избирателя, поскольку актуальность той или иной проблемы имеет свойство то возрастать, то снижаться. Правильный выбор проблем, актуальных для избирателей, четкое определение главной идеи своей политики и преимуществ своей личности позволили Рейгану, кандидату в президенты США в конце 80-х годов, победить демократа Картера, несмотря на то, что республиканцев поддерживали только 28% избирателей. Рейган обратился к ценностям, которые были близки не только республиканцам, но и демократам, независимым избирателям. В каждом интервью Рейган по мере возможности старался рассматривать привычные и устоявшиеся ценности и проблемы, связанные с семьей, соседями, работой, миром и свободой. Одним из результатов данного этапа избирательной кампании является определение тех социальных групп, возможной реакции которых на предлагаемый вами товар будут благоприятными. Теперь их надо убедить в том, что они сделали правильный выбор. Достичь этого позволяют средства и методы политической коммуникации.